Глава 9. Разволноваться окончательно не успела. Сначала это в самом деле было болезненно. Логинов сильно, уверенно разминал мышцы, я шипела и морщилась, и ни о каком смущении речи не шло. Однако вскоре прикосновения стали нежнее, мягче, а когда он перешел к пальчикам, мне стоило больших трудов сдержаться и не дышать, как загнанная лошадь. Лицо и так горело, и пальцы сжали покрывало. Я едва не кусала губы, чтобы не постановать каждый раз, как сильные руки ласково гладили ступни и лодыжки. Тело закололи сотни невидимых иголочек, жаркие змейки поползли по ногам до бедер, и знакомая истома превратила мышцы в желе. Я облизнула пересохшие губы и пробормотала. «Это уже не похоже на массаж». Этот же, не торопясь прекращать безобразие, провел горячей ладонью по щиколотке, аккуратно обхватил и поднес к губам. Я вздрогнула от поцелуя, чуть не закашлялась, подавившись вздохом, и дернула ногу. «Получше стало?» — непринужденно поинтересовался Логинов, отпустив и посмотрев на меня. В янтарных глазах плясали смешинки, хотя лицо оставалось серьезным. «Гад! Знал, чувствовал, что со мной происходит!» Я резко села, отведя взгляд, и коротко кивнула. «Да, спасибо. Иди, у нас полчаса». Поспешно встала, отвернувшись, и направилась к шкафу за одеждой, всей спиной ощущая, как на меня смотрят. Еле дождалась, когда Логинов скроется в ванной, и не удержалась. Показала закрытой двери язык. «Ходят тут всякие, соблазняют». Едва слышно проворчала и сдернула с вешалки платье. Когда облачилась в выбранный наряд, под которым, кстати, только трусики из нижнего белья, почувствовала себя одновременно и неуверенно, и волнительно. Отражение показало слегка испуганные глаза, художественный беспорядок в рыжих кудрях и стройное тело, обтянутое тонкой тканью. И не прошлая куколка с пухлыми губками и наивным взглядом, но и не задиристая пацанка, предпочитающая штаны и шорты платьям. В груди что-то ёкнуло, и я поспешно отвернулась, не желая заниматься самоанализом. Ничего не изменится. После этого вечера наряд отправится в дальний угол шкафа, и вряд ли я еще когда-нибудь его надену. Очень вовремя из ванной вышел Логинов. И опять зараза такая в одном полотенце. Я не удержалась от ехидной реплики, пряча за ней замешательство и смущение. «А что, халат маленький оказался?» Взгляд Романа прогулялся по мне, оценивающе так, по-мужски, и щеки снова вспыхнули румянцем. «Я тебя смущаю?» Бархатным тоном поинтересовался провокатор, неторопливо подходя к шкафу. Хорошо, я стояла в нескольких шагах, но все равно уловила знакомый терпкий аромат можжевельника и лаванды, от которого участилось дыхание, и пульс скакнул в два раза. «Да вот еще!» Фыркнула я, закатив глаза, и с самым независимым видом прошествовала к стоявшим у стены босоножкам. «Ходи в чем хочешь, ради бога». За спиной раздалось веселое хмыканье, потом снова хлопнула дверь ванной, и я осталась одна в комнате. Очень вовремя. Как раз переведу дыхание и приду в себя. Перед глазами стояло мускулистое тело, кое-где на нем поблескивали капельки, и ехидно скалилась морда дракона на груди. Нервно вздохнув, чуть не оторвала ремешок и дала себе мысленный подзатыльник, строго напомнив, что мы не развлекаться идем, а на дело. И стоило бы правильно настроиться, а не витать в розовых облаках непристойных мечтаний, Элька. Осознав, что называю себя так же, как Логинов, чуть не выругалась вслух. Вот же ж, дракон наглый. Конечно, к моменту появления полностью готового напарника нифига я не успокоилась. Волнение бродило в крови щекочущими пузырьками. Глянув же на Романа, поняла, что пропала. Светлая рубашка с коротким рукавом подчеркивала загорелую кожу, несколько расстегнутых сверху пуговиц демонстрировали ямочку между ключицами. Светлые же брюки дополняли образ и... Черт, знакомое мягкое томление волной прошлось по телу, отчего коленки ослабли, и я сглотнула, ощущая настоятельную потребность промочить горло, можно даже не водой. «Ну, пойдем?» Как ни в чем не бывало, сказал Логинов, протянув мне руку и словно не замечая моего волнения. «Угу», — промычала я, демонстративно не глядя на его ладонь, и шагнула к двери. Вот еще, чтобы он увидел, как дрожат мои пальцы, хватит и того, что эмоции наверняка ощущал. Стой. Едва я поравнялась с Логиновым, вокруг талии обвелась рука и притянула к нему. Кое-что в качестве дополнения к твоему образу. Тяжелое дыхание пощекотало чуть ниже уха, и я едва не поежилась, в первый момент растерявшись и замешкавшись. А потом рука Романа исчезла, и спустя еще пару секунд передо мной появилась цепочка с каплевидным крупным кулоном из камня, похожего на рубин. Почему похожего? Ну, не бывает рубин почти с полпальца величиной. По крайней мере, я не видела. Или... Это что? Я через плечо покосилась на Логинова. Страховка. Невозмутимо пояснил он, поднося кулон к моей шее и застегивая замочек. «Простенький амулет на моей крови. По нему я найду тебя, если вдруг что случится. Цепочка не рвется и через голову не снять». Добавил он, и я ощутила тяжесть теплых ладоней на плечах. А потом изгиба шеи коснулись губы, обжигающе горячие. Я вздрогнула. Волнение лизнуло изнутри раскаленным языком, и сердце гулко стукнулось в груди. Логинов уже выпрямился, и его рука медленно провела по спине, обнаженной, между прочим, добавив мне нервных переживаний, и замерла на пояснице, легонько подтолкнув к двери. «Теперь точно готовы», — удовлетворенно произнес Логинов. Мы вышли, и я, справившись с разошедшимися эмоциями, на всякий случай уточнила. «Так какой план действий?» «Приезжаем, полчасика потолкаемся среди гостей. Потом незаметно выходим из общих залов и ищем спуск в подвал», — обрисовал Роман, пока мы спускались на первый этаж. «Основное правило — не разделяться ни в коем случае. Подвалы здесь большие. Я смотрел план. Какая-то часть отведена под коллекцию, есть еще винотека. И подозреваю, нам в нее и надо». «И как будем искать этот архив?» Я через плечо посмотрела на Логинова, выходя из гостиницы. «Вход заперт магией, и я ее почувствую», — уверенно заявил он, шагая к машине. «Как найдем, сразу возвращаемся. Детально все обследовать будем завтра, в спокойной обстановке». Я кивнула, мы сели в авто. «Хорошо, поняла». «Если вдруг заметишь или почувствуешь что-то странное или необычное, сразу говори», — предупредил Логинов, заводя мотор. «Но это само собой понятно. Мы доехали до дворца за 20 минут, оставили внедорожник на стоянке и направились к сиявшему огнями особняку из белого мрамора. Я чинно держала Романа под руку, вокруг нас тоже шли гости самой разной наружности, но объединяло их одно — роскошь и богатство. Пожалуй, я выглядела скромнее остальных, но и элегантнее, а отсутствие статусных цацек на мне, кроме кулона, не причиняло никакого неудобства. Все равно никто из этих людей меня не знает, и я не знакома с ними, вижу первый и последний раз. Так какое дело, что там они обо мне думают?» Расправив плечи и глядя прямо перед собой, я поднялась по широким ступенькам на крыльцо и дождалась, пока Логинов покажет наше приглашение, и мы вошли во дворец. Внутри было много пространства и света, и почти никакой вычурности. Белая лепнина, резьба по камню, белый или слоновой кости шелк на стенах. Разбавляли это царство сдержанности и холодности, яркие пятна цветов, картин, позолота, наборный стол из мрамора разных оттенков и сортов, и в общем и целом дворец производил приятное впечатление. Мы шли по длинной анфиладе гостиных, минуя открытые стеклянные двери на террасу, где тоже прогуливались гости. Радовало, что не приходилось ни с кем здороваться и раздавать направо и налево дежурные улыбки. Я вообще старалась смотреть поверх голов присутствующих, не желая наткнуться внезапно на какой-нибудь привет из прошлого. А вот Логинов пару раз кому-то кивнул, как я заметила. «Это парадная часть. За главной залой начинаются уже отдельные комнаты для отдыха». По пути пояснял негромко Роман. «Там же спуск в подвал. На втором этаже личные покои. Туда не пускают гостей, естественно». «Не слишком большой дворец», — заметила я, переступая порог парадной залы. «Ну так бывшие владельцы не любили роскошь», — хмыкнул мой спутник, чуть замедлив шаг. «Они же не королями даже были или кем-то подобным, просто старейшинами», — понизив голос, добавил Логинов. Откуда-то из глубины зала доносилась приятная музыка, причем живая, и я на всякий случай предупредила, покосившись на Романа. «Танцевать не буду, даже не проси». Его рука обвелась вокруг моей талии, мягко привлекла ближе, и чертов провокатор шепнул на ухо. «Не собираюсь. Станцуешь мне позже, искорка». «Вот же ж!» Очень удачно мимо проходил официант с подносом, и я цапнула бокал с вином, нервно ополовинив его парой глотков. «А нынешний хозяин дворца тут есть?» Выпалила, попытавшись осторожно отстраниться, но кто меня отпустит? «Да не вижу пока». Логинов вытянул шею, пробежался взглядом по гостям. Хотел подойти, вежливо поздороваться. Договорить он не успел. К нам приблизился один из местной прислуги, как я поняла из его форменной куртки с золотыми пуговицами. «Господин Логинов?» — уточнил он у моего спутника. Я ощутила, как под рукой напряглись мышцы, хотя Роман виду не подал, что его что-то насторожило. Повернул голову к молодому человеку, одарил вопросительным взглядом. «Да?» «Господин Егоренко просил передать, что ждет вас в ореховом кабинете. Здесь, на первом этаже», — передал посыльный. Он хотел обсудить вопрос приобретения новинки для своей коллекции. «А что же господин Егоренко не подошел ко мне лично?» С безмятежной улыбкой вежливо уточнил Логинов. Предплечье под моими пальцами стало каменным, но на лице Романа не дрогнул ни один мускул. Посланец с искренним недоумением посмотрел на моего спутника. «Не знаю, меня не известили», — тем не менее ответил он на вопрос. «Так что передать господину Егоренко? Вы подойдете?» Роман покосился на меня, в его взгляде мелькнуло сомнение, и я отлично понимала, почему. С одной стороны, похоже на правду. Логинов же сказал, они шапошно знакомы с хозяином дворца. С другой, это может быть попытка разделить нас. Наконец он все-таки решился и кивнул. «Да, подойду. Я знаю, где ореховый кабинет. Не надо провожать». Молодой человек скрылся среди гостей, а Логинов повернулся ко мне и одарил строгим взглядом. «Отсюда не ногой, Элис. Поняла?» Негромко произнес он. «Здесь достаточно много народу, случайных свидетелей, чтобы тебе попытались причинить вред. Ничего не пей и не ешь», — добавил Логинов, и его пальцы коснулись кулона, погладили. Я едва не отпрянула, когда подушечки, словно невзначай, задели кожу, оставив на ней россыпь колких мурашек, но возмутиться не успела. От камня вдруг пошло тепло, и внутри вспыхнула едва заметная звездочка. «Я вернусь через полчаса. Самое большее». Роман серьезно посмотрел мне в глаза. «Даже если тебя будут куда-то настойчиво звать, убеждая, что я попросил прийти, жди здесь». «Хорошо». Так же серьезно ответила я и кивнула. Изнутри скреблось противное предчувствие, но ничего настораживающего в зале я не замечала и не чувствовала. Ни чужих взглядов, ни враждебной магии. Однако невидимое напряжение в воздухе росло. Мне очень не нравился этот внезапный вызов Логинова к хозяину дома. В самом деле, почему он сам не подошел и не позвал? Настолько пафосен и высокомерен, что ли? «Осторожнее там», — обронила, обняв себя руками и скользнув рассеянным взглядом по гостям. «Никакого опасного или подозрительного». Роман улыбнулся уголком губ и коснулся пальцем кончика моего носа. «Приятно, что беспокоишься». Он подмигнул и отошел, скрывшись в направлении второго коридора. Я же, постаравшись унять нервную дрожь, отошла к окну, обхватив себя руками и отвернувшись от всех. Все чувства оставались обостренными до предела. Я внимательно прислушивалась и к интуиции, и к магии, но все оставалось тихо. Ровно 5 минут после ухода Логинова. А потом за спиной раздался удивленный, давно забытый голос с нотками недоверия. «Елизавета? Лиза? Это ты, Лиза?» Мои плечи вздрогнули и закаменели. Я вцепилась в них так, что ногти наверняка оставят следы. Как ни порвала тонкое кружево, не знаю. Вот и накаркала, Элис. Прошлое все-таки нашло тебя. Мышцы скрутило в тугой узел так сильно, что к горлу подкатил горький ком тошноты. Но черт меня возьми, если снова впущу его в свою жизнь. Я сильная. «Я смогу». Вздернув подбородок, медленно оглянулась, внутренне подобравшись, и встретилась взглядом с той, о которой старалась не вспоминать эти 5 лет. Растянула губы в холодной равнодушной улыбке и небрежно ответила, не отводя глаз. «Простите, вы ошиблись. Меня зовут Элис». Мать почти не изменилась за эти годы, разве что высокомерие поубавилось. Высокая прическа, сапфировый с бриллиантами гарнитур из колье и серёг. Длинное платье из темно-синего шелка, облегавшее фигуру с глубоким декольте и разрезом спереди выше колена, от которого юбка расходилась красивыми волнами. Как всегда безупречно, элегантно и притягивает взгляды окружающих. Светская львица. «Да нет же, Лиза, это ты!» Не поняла намека она, жадно вглядываясь в меня. «Только зачем ты подстриглась? У тебя были такие красивые волосы!» «Вы не поняли. Мое имя — Элис». Чуть резче, чем хотела, повторила я, молча проклиная все на свете и поглядывая на вход. «Может, Логинов вернется раньше?» Женщина слегка нахмурила идеальные брови, сжав тонкими пальцами ножку бокала с вином. «Ты что, до сих пор злишься на меня за...» Не дослушав, я молча развернулась и вышла на террасу, наплевав на просьбу Логинова и возможные последствия. «Здесь тоже достаточно народу. Проветрюсь, прогуляюсь немного и вернусь. Надеюсь, до матери все же дойдет, что я не желаю с ней общаться. Интересно, что она тут делает? Отдыхает?» Кажется, я заразилась паранойей от Романа и теперь везде подозревала подвох. В случайность нашей встречи не верилась. С другой стороны, мой напарник раздобыл приглашение в последний момент, а мать все всегда заранее делала и не могла точно знать, что я тут буду, или... могла. Нахмурившись и не обращая внимания на окружающих, я медленно брела вдоль резных каменных перил террасы, углубившись в напряженные размышления. Допустим, она не теряла меня из виду эти 5 лет, держась на расстоянии, и знала, что я уехала из столицы в Мирстон отдыхать. Но всех нюансов моего отпуска этой женщине точно не могло быть известно. Случайность или нет? И если последнее, кто ей сказал, и как этот кто разведал мою биографию? Между прочим, мое настоящее имя нигде больше не упоминается. И по официальной версии, Елизавета Самсонова уехала из столицы за границу по приглашению в солидную фирму. Мать сохранила в тайне мой проснувшийся дар. Конечно, такой конфуз. Тогда какого черта она решила сейчас подойти ко мне, если все эти 5 лет держалась на расстоянии, не пытаясь помириться? Я остановилась, уставившись в темноту прищуренным взглядом. Сначала приглашение Логинову, потом эта встреча для меня. Кто-то хотел нас разделить, ясно как день. «Лиза, ну подожди, подожди же!» Раздался за спиной ненавистный голос. Она попыталась ухватить меня за руку, и эмоции рванулись по венам жидким огнем. Меня как током ударило. Ярость, злость, обида. Я еле удержала магию, резко развернувшись и перехватив тонкое запястье, сжав его с такой силой, что браслет врезался в ладонь. Увидела испуг в глазах и почувствовала удовлетворение. «Не смей меня касаться!» — отчеканила, балансируя на грани. Очень хотелось отпустить силу и оставить на белоснежной коже безобразные ожоги, но не стала устраивать скандал на глазах у всех. С отвращением отбросила руку и отступила назад, а потом развернулась и зашла обратно в зал. «Логинов, черт возьми, где тебя носит? Неужели и правда хозяин дворца что-то хотел обсудить?» Окинула взглядом помещение, не нашла напарника и стремительно направилась к тому коридору, где он скрылся. Голова вдруг резко закружилась, в ногах появилась слабость, и я едва не споткнулась. «Зараза, что такое?» Воздуха стало не хватать, я почти выбежала из зала, завернув в первую же комнату, оказавшуюся пустой, к моему облегчению. Упала на диван, тяжело дыша, тело било крупная дрожь, и по спине холодной змейкой скользил страх. Уверенность, что встреча не случайна, окрепла. Только что это дало? Мать не обладала никакими способностями, я ничего не пила, не ела, и как понимать собственное состояние? «Элис, «Эля, что случилось?» А вот этот голос я была безумно рада слышать. Сфокусировала взгляд на появившемся в комнате Логинове, его встревоженном лице, и даже смогла криво улыбнуться. Неприятная встреча. Выдавила, делая глубокие вдохи. «Привет из прошлого». Роман стремительно пересек комнату и опустился рядом на диван, внимательно глядя на меня. Его рука крепко обхватила мою талию, а ладонь медленно провела вдоль тела, не касаясь. Он поморщился, пробормотал нечто похожее на ругательство и встряхнул кистью, будто убирал что-то невидимое. На мгновение кожи словно коснулись липкие нити. От неприятного ощущения перехватило горло и подкатил горький ком, а потом воздух вокруг вспыхнул багровыми искрами, и дышать стало легче, головокружение тоже прошло. «И что это было?» — спросила я охрипшим голосом, чувствуя, как уходит слабость. «Простенькая, но действенная дрянь», — хмуро сообщил Логинов, продолжая внимательно смотреть на меня. «Если бы не мой кулон, ты бы уже валялась без сознания, а эта хрень бы растворилась, забрав с собой часть твоей силы. И мы бы сейчас не за архивом лезли, а везли тебя домой. Амулет дал мне знать, что что-то не так, и заодно принял на себя часть магии, замедлив ее действие. А теперь по порядку, с подробностями, что случилось». Он окинул меня недовольным взглядом. «И какого черта ты ушла из залы?» «Сначала скажи, была встреча или нет?» Уверенным голосом спросила я, ощущая, как возвращаются силы, и села, заодно подвинувшись дальше от Романа. Слишком уж он подавлял и слегка нервировал, нависая надо мной. «Георгий хотел поговорить, это так, но не на этом вечере». Логинов к моему облегчению не стал спорить. «Мы встретились, когда я возвращался от его кабинета. Не дошел до него». Напарник хмыкнул. «Может, и меня там сюрприз какой поджидал?» Я сдвинула брови, не слишком довольная услышанным. «А тот парень, который передавал тебе послание, подозрение в том, что все эти нелепые случайности подстроены специально, превратилось в уверенность». «А вот это я проверить не успел». Логинов чуть наклонился вперед, упершись второй ладонью в сиденье дивана, опасно близко с моим бедром, и я невольно вжалась в мебель. «Моя очередь задавать вопросы. Рассказывай», — потребовал он. «Все подробно, даже мелочи». Задвинув эмоции поглубже, я бесстрастно поведала о встрече с матерью, глядя поверх плеча Романа. Мой голос даже не дрогнул, звучал ровно и спокойно. Черт, я не думала, что это так всколыхнет меня. Приходилось прикладывать усилия, чтобы не думать о прошлом, в общем. Когда я закончила, Логинов подобрался, в янтарных глазах вспыхнул огонек. «Значит, она до тебя дотронулась?» — уточнил он, и я кивнула, едва не передернувшись от воспоминаний. В самом деле, от этого прикосновения хотелось помыться. «Нет, свежа еще обида. И простить эту женщину в ближайшем будущем я точно не прощу. Может, когда-нибудь, много позже». «А украшения на ней были какие-нибудь? Кольца там, что-то такое?» Снова спросил Роман. «И кольца были, и браслет», — снова кивнула я. «Когда ее за руку схватила, точно помню». «Ну, понятно». Логинов поморщился. «Эту магию можно легко на драгоценности прицепить. Так тебя и зацепило». «Да я уже догадалась, что она не просто так тут появилась». Буркнула, скрестив руки на груди, потом покосилась на собеседника. «Кто-то очень хорошо меня знает, Рома, в том числе и мое прошлое». «И этот кто-то упорно старается отвлечь нас от архива». Задумчиво подхватил Логинов, погладив пальцами губы и продолжая смотреть на меня. «А мне стало вдруг здорово не по себе». «Единственный, кто мог пригласить мою мать сюда, кто вообще мог знать, что она имеет ко мне отношение, это...» Я испуганно воззрилась на Логинова. В догадку верить не слишком хотелось. «Это... мой отец?» Почти шепотом произнесла я, поежившись. Роман склонил голову, ответив не сразу. «Не люблю делать поспешных выводов, но очень похоже». Наконец произнес он. «Предлагаю все-таки прогуляться до подвалов, осмотреть там все». «Посыльный!» — напомнила я, подняв палец. «Архив важнее», — мотнул головой Логинов и поднялся, протянув мне ладонь. «Как себя чувствуешь? Осилишь небольшую прогулку?» Я пожала плечами, тоже встала и скинула босоножки с громким вздохом облегчения. «Вот теперь осилю». Невозмутимо кивнула. От недавней слабости не осталось и следа. Хороший способ отвлечься от эмоций и воспоминаний, жегших изнутри углями. Я тряхнула головой и направилась мимо него к выходу, только у самой двери меня нагнали, и вокруг талии обвелась рука, прижав к сильному телу. Я замерла, в груди тут же образовалась гулкая пустота. «Ты точно в порядке, Искорка?» — тихо спросил Логинов, щекоча дыханием шею. Теплая волна прошлась до самых пяток, всколыхнув волнение, аромат можжевельника и лаванды окутал невидимым облаком. «Да», — как можно тверже ответила я. «Пойдем». Меня отпустили, но тут же взяли за свободную ладонь, и высвобождать пальцы не хотелось. «Здесь близко», — как ни в чем не бывало, произнес Роман, выходя из гостиной. «За нами не следят?» — высказала я тревожную догадку. «Я не знаю, видел ли кто меня, когда из зала выходила». «После столкновения у дома он вряд ли полезет в лоб снова», — уверенно ответил Логинов, ведя меня за собой куда-то вглубь дома. «Даже если наблюдал издалека и увидел, что его попытка не принесла результата, скорее всего, молча кусает губы и ругается». Он повернул ко мне голову и улыбнулся уголком губ. «Так, нам сюда». Передо мной распахнули стеклянную дверь, и я оказалась во внутреннем дворике. «Только сделаем вот так». В следующий момент я оказалась на руках Логинова. От неожиданности поперхнулась вдохом, чуть не выронила босоножки, и опять пришлось сражаться с чертовым волнением, мешавшим думать и вести себя нормально. «Логинов, я не инвалид, между прочим». Наконец собрала мысли в кучу и издала возмущенное пыхтение. «Ну да. Только ноги у тебя босые, и в босоножках ты не привыкла». Невозмутимо ответил этот чешуйчатый нахал, сворачивая в приоткрытую деревянную дверь с круглым верхом. «А полы там каменные, и твой хлюпающий нос и чихание в перспективе меня совершенно не устраивают, так что сиди и терпи». Ухмыльнулся Логинов, и его губы легко коснулись моей розовеющей с каждым мгновением сильнее скулы. Ух, за все 5 лет я не чувствовала себя настолько девушкой, сколько за эти дни, проведенные с Романом. Причем не в смысле, что вернулись утонченные манеры, и я обратно влезла в платье и юбки, а... Черт, осознание шло изнутри, и больше всего пугало то, что мне нравилось внимание Логинова. И я опасалась, что если у нас все случится, не захочется ли большего. Так, здесь выставка. Ворвался в мои сумбурные размышления голос предмета оных. Вроде в конце переход в винные подвалы. По сторонам я не смотрела, особо не интересуясь археологическими древностями, больше сражалась с собственными мыслями и эмоциями, вышедшими из-под контроля. Логинов нес меня легко, будто я ничего не весила, а я с каждым шагом все острее ощущала его сильное тело, еще и рука на обнаженной спине доставляла переживаний. Мы дошли до конца выставки и вошли в небольшой коридор, закончившийся еще одной дверью. За ней в самом деле оказался винный подвал, наполненный бочками и стеллажами с бутылками. Логинов остановился, осмотрелся и шагнул к деревянной скамейке у стены, усадил меня на нее. «Сейчас проверим», — пробормотал он и выпрямился, встряхнув кистями. Я с любопытством уставилась на него, положив босоножки и обхватив себя руками. Здесь было прохладно, и, оставшись без прикрытия теплого тела, я поежилась. Роман покосился на меня. На его лице мелькнуло недовольство, и в следующий момент меня невидимым одеялом окутало тепло. «Я быстро», — обронил напарник, и с его пальцев сорвались золотистые звездочки. Они поплыли в воздухе и сначала беспорядочно роились, как светлячки, а потом вдруг вытянулись в линию и направились в дальний конец погреба, где тот изгибался буквой «Г». Мои брови поползли вверх, а Логинов удовлетворенно кивнул. «Ага», — хмыкнул он. «Отлично. Сиди тут. Я посмотрю». После чего направился в ту сторону. Как не хотелось тоже посмотреть, я осталась на месте. Подобрала ноги, поглядывая на спину Логинова, прислушалась на всякий случай, не идет ли кто. За дверью было тихо. Напарник скрылся за поворотом, а через пару мгновений я услышала довольный возглас, и на губах появилась улыбка. Значит, что-то нашел. Через несколько минут Роман вернулся. «Так, печати на месте, архив там, за стеной». Он махнул рукой за спину. «Завтра часиком к 11 пойдем на дело». Логинов усмехнулся и снова взял меня на руки. «А теперь в гостиницу отдыхать и готовиться», — решительно заявил он, и мы направились обратно к выходу. Прозвучало как-то очень многозначительно, и сердце трепыхнулось в груди. Из подвалов мы вышли, и на улице меня поставили на землю с явной неохотой. Но мне не сильно хотелось, чтобы кто-то из гостей ненароком заметил, как меня тащат на руках. Слишком запоминающееся зрелище. Поэтому я надела босоножки, и мы пошли к воротам. Хорошо не через общие залы, а в обход, по улице. Еще одну встречу с матерью я бы точно не пережила. И так нервно оглядывалась и пристально вглядывалась в гостей, попадавшихся нам по пути. Логинов ничего не уточнял, только крепче сжимал мою руку. И лишь когда мы сели в машину, я не сдержала облегченного вздоха. «Поехали отсюда», — пробормотала, обхватив себя руками и прислонившись к стеклу. Воспоминания упорно не желали убираться в дальний угол, и приходилось прилагать усилия, чтобы справиться с комом в горле и нежданными злыми слезами. «Если это в самом деле подстроил тот, кто являлся моим отцом...» «Сволочь, я только научилась жить настоящим, по крайней мере, надеялась, что научилась, и даже почти решилась на важный для меня шаг, и тут она. Да к черту!» Сжав губы, я прикрыла глаза и попыталась не думать о встрече, но получалось плохо. Хорошо Логинов не приставал, молча вел машину, и я только чувствовала, как он время от времени смотрит на меня».